12. Ходжес идет по подъездной дорожке, замечает задернутые шторы большого окна на фасаде, смотрит на Хонду, но не видит ничего достойного внимания. Берется за ручку дверцы со стороны пассажирского сиденья, тянет на себя. Дверца открывается. Воздух в кабине горячий и затхлый, с легким запахом спиртного. Он захлопывает дверцу. Поднимается на крыльцо, нажимает кнопку звонка, слышит его трель в глубине дома. Никто не откликается. Звонит снова, потом стучит. Никого. Он стучит еще сильнее, полностью отдавая себе отчет в том, что мистер Бисон с другой стороны улицы жадно ловит каждое его движение. Дверь никто не открывает. Ходжес направляется к гаражу, смотрит в одно из окошек. Какие-то инструменты, мини-холодильник и все. Он достает мобильник и звонит Джерому. Этот квартал Элм-стрит очень тихий, поэтому он слышит, пусть и едва-едва, мелодию AC/DC. И видит, как Джером подносит мобильник к уху. Пусть Холли включит iPad, зайдет в базу налогоплательщиков города и узнает, кому принадлежит дом 49 по Элм-стрит. У нее получится? Он слышит, как Джером спрашивает Холли. Она говорит, что попытается. Хорошо. Я обойду дом. Оставайся на связи. Я буду давать о себе знать каждые 30 секунд. Если пройдет минута, звони 911. Вы действительно хотите идти, Билл? Да. Предупреди Холли, что фамилия владельца не слишком важна. Я не хочу, чтобы она занервничала. «Она совершенно спокойна», — отвечает Джером. «Уже запрашивает базу. Не отключайте мобильник». «Само собой». Ходжес проходит за дом. Двор маленький, но аккуратно прибранный. Посредине круглая цветочная клумба. Ходжес задается вопросом, кто посадил цветы, мамуля или сыночек. Он поднимается по трем деревянным ступеням, ведущим на заднее крыльцо. Дверей две. Сетчатая, а за ней обычная. Первая не заперта, в отличие от второй. «Джером, даю о себе знать, все спокойно». Он заглядывает в окно, видит чистенькую кухню. На сушке над раковиной несколько тарелок и стаканов. Сложенное кухонное полотенце висит на ручке духовки. На столе лежат две салфетки под тарелки. Третий, для папы-медведя, не предусмотрено, что соответствует портрету, который Ходжес описал Джейни. Он стучит в дверь, потом барабанит. Никто не отзывается. «Джером, даю о себе знать, все спокойно». Он кладет мобильник на перила и достает кожаный чехол, радуясь тому, что вовремя о нем вспомнил. Внутри отцовские отмычки. Три серебристых цилиндра с разными крючками на концах. Ходжес останавливается на среднем. Выбор правильный. Отмычка легко входит в замочную скважину. Ходжес поворачивает ее сначала в одну сторону, потом в другую, определяясь с механизмом замка. Собирается вновь дать о себе знать Джерому, когда крючок что-то цепляет. Ходжес резко и решительно поворачивает цилиндр, как учил его отец, и на той стороне кухонной двери щелкает открывающийся замок. Из мобильника доносится его имя. Ходжес берет трубу. «Джером, все спокойно». «Вы уже заставили меня волноваться», — говорит Джером. «Что делаете?» «Взламываю замок, чтобы проникнуть в дом».